«Не волнуйся, поблагодарю», — мягко кивнул Кайян, — «я встречу их сам». Суимен вдруг ослепительно улыбнулась и произнесла: «Кажется, у тебя еще есть совесть». Поднявшись, Кайян вместе с группой людей устремился наружу. Перед тем, как уйти, Суимен обернулась и сказала Лусуну: «Подождите здесь, я скоро подыщу вам жилье». Лусун равнодушно кивнул, обуреваемый неуверенностью. В конце концов, когда он пришел, Кайян не выходил его встречать. Снаружи молча ждали люди из долины фиолетового папоротника во главе с Ло Сиамань. Вышел Кайян вместе с Суимен, сопровождаемые Дун Цинханем и Лань Чуде. Старшая Цу, заметив ее, Ло Сиамань радостно закричала и шагнула вперед, но потом увидела рядом с ней Кайяна и сразу же остановилась, втянув голову в плечи, взяла верх ее робкая натура. Ее душа пропиталась страхом перед Кайяном, но она этого даже не понимала. В любом случае, хоть Ло Сиамань не считала его плохим человеком, она все равно боялась его, когда видела. Если бы Цуимен не попросила ее лично, ей не хватило бы смелости поддержать Кайяна в войне за наследство. Сиамань. Суимен знала, что младшей не хватает смелости, поэтому быстро подошла и взяла ее за руку. Кайян с улыбкой посмотрел на нее, а потом перевел взгляд на Лань Чуде, что стояла за спиной Дун Цинханя, и спокойно подумал, что у этих двух женщин есть общая черта. Конечно же, это были их пышные груди. Обе были невысокими, даже миниатюрными и нежными, вот только бюстами обладали потрясающими. Оглядывая их, Кайян вдруг ощутил некоторое ошеломление. Когда Лань Чуде заметила его непристойный взгляд, она залилась румянцем. Фаньхун из долины фиолетового папоротника приветствует молодого лорда Кая. Вышел из толпы людей юноша, улыбнулся и сложил ладони. «Брат Фань мне не чужой, нет нужды в таких формальностях», — кивнул Кайян. Фаньхун неловко улыбнулся. «Когда мы виделись в высшем небесном павильоне, этот Фань поступил грубо. Надеюсь, молодой лорд Кай не держит зла. С этого дня Фаньхун будет здесь, чтобы сопроводить молодого лорда Кая в его чаяниях». Сверкнув глазами, Кайян расслабился и сердечно улыбнулся. «Брат Фань прошел такой путь, чтобы поддержать меня. Для меня это честь. Что касается прежних дней, то это всего лишь мелочи, о которых я уже забыл. В последний раз они виделись в высшем небесном павильоне, когда Дун Цинхань, Бай Юньфэн из семьи Бай и Фаньхун из долины фиолетового папоротника приходили набирать учеников. Когда Трия узнала, что Кайян заполучил боевую технику загадочного класса, они, не зная о его происхождении, назвали свою цену, надеясь ее купить. Будучи двоюродным братом Кайяна, Дун Цинхань в этом не участвовал, а вот невежественный Бай Юньфэн дошел до презрения и сразился с Кайяном. Потом Бай Юньфэн умер в злой земле, в логове матери-паучихи. Тогда Фаньхун относился к Кайяну без доброты, но он, по крайней мере, не сильно поддерживал Бай Юньфэна, так что Кайян даже не думал ему мстить. Улыбка Фаньхуна поблекла, и он поблагодарил Кайяна. «Проходите, выпьем чаю и поговорим», — с теплотой сказал Кайян. Культиваторов, пришедших из долины, было немного, немало, они обладали такой же силой, как и люди семьи Лу. Поскольку война была для молодежи важным этапом, многие из пришедших были ровесниками Фаньхуна и Ло Сиамань. Ло Сиамань и Цуимен стали неразлучны после такого жизненного опыта, поэтому Кайян предположил, что люди из долины будут неукоснительно выполнять приказы Ло Сиамань и, следовательно, Цуимен. На их помощь можно было рассчитывать. Про себя Кайян высоко оценил культиваторов долины. Когда они вернулись в главный зал поместья, Кайян представил молодых лордов и молодых госпож из разных сил друг другу. Сначала у Лусуна было нехорошее выражение лица, но когда Кайян вернулся и представил Ло Сиамань, взгляд его смягчился, а гнев в сердце угас. Герои из древних времен любили красавиц, и было неудивительно, что Кайян взял инициативу на себя и вышел лично встретить такую очаровательную девушку. Украдкой поглядывая на Ло Сиамань и Лань Чуде, Лусун собирался с мыслями и задавался вопросом, кто же из них двоих обладает лучшими качествами. Ло Сиамань раньше была своенравной девушкой, но после пребывания в злой земле пепельно-серых облаков ее характер изменился. Ее смелость стала слабее, чем у мыши, и когда она смотрела на Лусуна, ей становилось неловко, так что она постоянно пряталась за спиной Цуимен. А вот Лань Чуде стояла за спиной Ду Цинханя и пристально смотрела на этого грубого юношу, не показывая страха, а ее улыбка постепенно становилась холодной. Лу Сун поспешно отвел взгляд. Хотя Кай Ян беседовал с Фань Хуном и Дун Цинханем, он поглядывал и на собравшихся в зале, поэтому не мог не усмехнуться, заметив поведение Лу Суна. Старшая Лань была не ровня хулигану, она была волевой и умной. Как она могла так легко допустить настолько аморальное поведение? Когда должна была начаться очередная важная дискуссия, снова появился Сян Тянься. Не дожидаясь его слова, Кай Ян прямо спросил, кто на этот раз, молодые мужчина и женщина, возможно, только на 7-м уровне истинного элемента, дотошно ответил Сян Тянься. Они сказали, что они старые друзья молодого лорда. Они сказали, что их зовут Чэнь Сю и Шу и Су Ся Юй. Это они? Удивился Кай Ян. Ты их знаешь? Непонимающе спросила Цу Имен. Конечно же, знаю, радостно улыбнулся воспоминанием Кай Ян, я встретил их, когда накапливал жизненный опыт, они, старшие и младшие из секты Отраженной Луны. Секта Отраженной Луны, нахмурилась Цу Имен. Если я правильно помню, секта Отраженной Луны — это всего лишь секта второго класса. Да, это секта второго класса, кивнул Кай Ян. Сян Тяньсия снова заговорил. Молодой лорд Кай, их только двое, кажется, их не сопровождают эксперты. Каковы ваши инструкции? Всего лишь два молодых культиватора, достигшие всего 7-го уровня истинного элемента, не могли быть полезными в войне за наследство. В войне желали участвовать главные силы мира, которые либо приходили сами, либо отправляли побольше рабочей силы и боевых материалов, а секта или семья не могла послать всего двух слабых человек, чтобы они выступали в качестве их представителей. Задав этот вопрос, Сян Тяньсия намекнул, что Чэнь Сю и Шу и Су Ся Юй хотел воспользоваться старой дружбой с Кай Яном, чтобы укрыться у него под крылом, и он находил этот поступок неприятным. «Кай Ян, даже если они твои старые друзья, они ведут себя неуместно, ты должен им отказать», напомнил ему Дун Цинхань, будучи его двоюродным братом. «Если он слепо примет их, это вызовет недовольство других союзников, которые помогли ему гораздо масштабнее, и если они победят в войне, секте Отраженной Луны тоже придется отдать часть пирога. Но если они пришли ему на помощь искренне, им не следовало беспощадно отказывать, пусть даже их было мало, а силы их были низкими». «Не стоит», — покачал головой Кай Ян и встал, пригладив одежду. «Подождите минуту, я пойду и поговорю с ними сам». Цу Имен замялась, не понимая, почему Кай Ян стал таким серьезным, когда речь зашла о простой секте второго класса. Даже приветствуя долину фиолетового папоротника, он радовался меньше. Но Цу Имен поразмыслила и хихикнула. Оглянувшись на Лу Суна, она заметила, что лицо молодого мастера семьи Лу искривилось. Цу Имен нахмурилась. Она понимала, что он обижен безразличием Кай Яна. Возможно, Лу Лян ошибся, послав его участвовать в нынешней войне. Цу Имен мало что знала про этого молодого мастера семьи Лу, но теперь она поняла, что ее двоюродный брат слишком незрел, чтобы тут находиться. Улыбнувшись, она повернулась к нему и сказала: «Не заморачивайся, Лу Сун, эти двое, старые друзья Кай Яна, ничего удивительного нет в том, что он пошел их встречать. Просто дождись их, и мы отошлем назад двух обычных учеников из секты второго класса, ведь они слишком слабые, чтобы тут оставаться». Дун Цинхань странно поглядел на Цу Имен. Он не ожидал, что молодая госпожа Цу окажется настолько мелочной и несговорчивой. Лу Сун втайне злился, но когда Цу Имен сказала ему это, он вдруг улыбнулся и, подумав, что Цу Имен поддерживает его, закивал. «Сестра права, разве в этом зале не собрались люди из сект первого класса? Секта Отраженной Луны весьма любопытна, но это обычная секта второго класса, которая послала на войну двух младших. Это просто смешно. Хотелось бы мне увидеть, как эти толстокожие войдут сюда с пустыми руками». Цу Имен многозначительно улыбнулась, но ничего не сказала. Получив ее одобрительный взгляд, Лу Сун выпрямился и стал ждать, когда придут Чэнь Сю и Шу и Су Ся Юй, чтобы отважно послать их назад. Снаружи поместья ждали молодые мужчина и женщина, которые осматривались с тревогой и нетерпением. Пока Су Ся Юй смотрела на вход, ожидая Кай Яна, и долго его не видя, она облизнула пересохшие губы и спросила: «Старший, неужели ты думаешь, что этот Кай Ян действительно тот Кай Ян? А если никто не выйдет, даже узнав наши имена?» Услышав это, Чэнь Сю и Шу горько улыбнулся. «Младшая, тебе не кажется, что ты спрашиваешь не того человека? Откуда мне знать, тот это брат Ян, которого мы знаем, или нет. Мир так велик, что найдется еще много людей с таким именем. Вот как, вдруг растерялась Сусяюй. Если это не тот Кайян, которого мы знаем, то будет очень позорно пройти такой путь лишь ради того, чтобы услышать отказ. Если мы опозоримся, то опозоримся. Мастер не хотел участвовать в войне за наследство именно потому, что секта отраженной луны – всего лишь сила второго класса, а наши силы не так уж и велики, так что участие может даже навредить секте. Лишь потому, что я убедил мастера, что Кайян может быть нашим старым другом, он позволил нам прийти. Если хозяин поместья не тот, кого мы знаем, то это не самый плохой исход. По крайней мере, мы сможем спокойно уехать. Я думаю, что он тот, кого мы знаем. Вдруг заявила Сусяюй. Ты помнишь его поведение в том изолированном мире? Он надурачил всех людей династии Тяньлан. Он даже постоянно спасал наши жизни. Думаю, ни одна сила в центральной столице, кроме семьи Ян, не может вырастить такого человека. Вспомнив все, что они пережили в изолированном мире, Чэнь Сюишу слабо улыбнулся. Если бы не Кай Ян, все культиваторы великой династии Хань были бы уничтожены. Скоро мы узнаем, он это или нет. Глава 438. Провокация. Беседуя, старшие и младшие вдруг увидели Кай Яна, выходящего из поместья. Брат Чэнь, младшая Су, надеюсь, с момента нашей последней встречи ваши дела шли хорошо, с теплотой улыбнулся Кай Ян, скромно радуясь воссоединению с ними спустя столько времени. Чэнь Сюишу и Суся Юи так предполагали, что Кай Ян, которого они знали, был из семьи Ян центральной столицы, однако они напряглись, завидев знакомое лицо, и даже забыли ответить, глупо замерев на месте и уставившись на него. Они не понимали, почему сжались их сердца. Возможно, их волновало, что они недостаточно могущественные, чтобы общаться с таким человеком, поэтому немного растерялись и смутились. «У меня муха на лице», — с легким недовольством фыркнул Кай Ян, заметив их сомнения. Услышав в его голосе простоту, старшие и младшие пришли в чувство и успокоили свои истрепанные нервы. Взяв инициативу на себя, Чэнь Сюишу поздоровался. «Мы снова встретились, младший Ян». Суся Юй даже улыбнулась, оглядев Кай Яна, и высказалась. «Почему ты так поступил? Ты был человеком из семьи Ян, а мы об этом даже не знали. Как ты мог не сказать нам, младшая?» Чэнь Сюишу взял Суся Юй за руку и сказал. «В семье Ян свои правила. Когда их потомки отправляются за жизненным опытом, они не должны раскрывать свою личность, так что младший Ян обманывал нас непредумышленно». «Понимаю», — улыбнулась Суся Юй и показала ему язык. «Я просто немного удивилась, вот и все. Никогда не поздно узнать. Проходите», — тепло произнес Кай Ян, приглашая их внутрь. Всю дорогу Суся Юй жалась, как воробей. Она пришла из секты второго класса, и хотя она была одним из будущих столпов секты отраженной луны, ее опыта по-прежнему не хватало, чтобы быть равной культиватором из сил первого класса, что уж говорить про молодых лордов и молодых господ могущественных сил из центральной столицы. Неожиданно попав в такую среду, конечно же, она ощутила любопытство, особенно если учитывать, что человек, показывающий ей поместье, был тем, кого она знала и с кем дружила. Вопросы Суся Юй были смешанными и хаотичными, словно у селянина из деревни, впервые посетившего большой город, все вокруг было для нее новым и свежим. Кай Ян провел их внутрь, непринужденно отвечая на нескончаемые вопросы Суся Юй. Чэнь Сюишу улыбался и качал головой. «Твоя семья Ян могущественная, не так ли?» «Слышала, она занимает десятую часть столицы, и чтобы объехать ее земли на лошадях, нужно 3 дня и 3 ночи, верно?» Взволнованно спросила Суся Юй. Но Кай Ян не успел ответить, неожиданно услышав насмешливый смех. Когда Суся Юй услышала эти звуки, она заозиралась по сторонам и обнаружила, что Кай Ян привел их в большой зал, где уже собралось много людей. Молодые лорды и молодые госпожи, сидящие за большим столом, были одеты в дорогие одежды и испускали внушительную ауру. Каждого сопровождали сильные стражи, на каждом были многочисленные украшения и роскошные аксессуары, которые явно были артефактами высшего качества. Хотя они с Чэнь Сюишу не были одеты плохо, от этих людей они отличались, как земля от небес. Юноша, который посмеялся над ее вопросом, был одним из сидящих за столом. Он смотрел на нее и ее старшего, как на двух деревенщин. Суся Юй покраснела, желая вырыть яму и заползти в нее, чтобы сбежать от взглядов этих людей. Кай Ян нахмурился, а потом с доброй улыбкой произнес: «Не верь слухам извне, власть семьи Ян немала, но и не так велика». «Да», — сверкнула глазами Суся Юй. Хотя Кай Ян выручил ее, она все равно осталась в некотором смущении. Чин Сюишу нежно взял ее за руку, чтобы успокоить и снять с нее напряжение. Она правда не ожидала, что здесь окажется столько людей с высоким статусом, иначе не задавала бы столько глупых вопросов. Она действительно не была во многих местах мира, но она знала, что нужно говорить и как поступать. Именно непринужденный и дружеский прием Кай Яна так ее расслабил. Будучи простого происхождения, но оказавшись в такой ситуации, Суся Юй радостно задавала все вопросы, которые приходили ей в голову, но она не хотела, чтобы их услышали чужие уши. «Проходите, позвольте мне вас представить», — развеял Кай Ян атмосферу неловкости и с энтузиазмом произнес. «Эти двое, друзья, которых я встретил в изолированном мире, Чин Сюишу и Суся Юй из секты Отраженной Луны». Находясь в изолированном мире, Кай Ян получил от Чин Сюишу много наставлений. Старшие и младшие даже приглашали Кай Яна в совместное путешествие. Тогда они были на третьем уровне истинного элемента, а Кай Ян достиг всего лишь третьего уровня воссоединения, и Чин Сюишу и Суся Юй часто хотелось позаботиться о нем. Поэтому Кай Ян очень их любил. Чин Сюишу улыбнулся и покачал головой. «Младший Ян слишком вежлив. Честно говоря, именно младший Ян спас меня и младшую Су. Если бы не младший Ян, возможно, мы бы уже давно стали высохшими скелетами. Мы перед ним в долгу. Раз вы друзья Кай Яна, то и друзья Дун Цинханя тоже», — улыбнулся Дун Цинхань и сложил ладони. Он знал, что все, кого Кай Ян называл своими друзьями, — люди, которые связаны с ним невыгодой и шкурным интересом. Кай Ян весьма уважал таких людей. В общем, у молодых лордов из великих сил и семей была общая проблема, которая заключалась в том, что когда с ними пытались сблизиться, сначала им нужно было засомневаться в чистоте их намерения и подумать, какую прибыль могут получить эти люди. Поэтому Дун Цинхань воспринял их очень серьезно. «Значит, это молодой мастер Дун». Очевидно, Чин Сюишу уже слышал имя Дун Цинханя, потому что произнес это с вежливостью. «Фань Хун из долины фиолетового папоротника. Приветствую, брат Фань». «Цу Имен из семьи Цу», — слабо улыбнулась первая молодая госпожа семьи Цу, и ее лицо наполнилось благородством, которое никоим образом не умаляло ее привлекательности. Чин Сюишу оторопел, а Суся Юй удивленно посмотрела на Цу Имен. «Так это молодая госпожа Цу. Мы наслышаны о вас и восхищаемся вами». Это была не просто лесть. Чин Сюишу искренне восхищался известной молодой госпожой. Цу Имен радостно улыбнулась и кинула взгляд на Кай Яна, намекая, что хоть он и не воспринимает ее всерьез, она все равно остается всемирно известным представителем молодого поколения, которым восхищаются многие. Все, сидящие за столом, посмотрели на Кай Яна и вежливо поприветствовали Чин Сюишу и Суся Юй. Лишь Лу Сун молча сидел на стуле, а на лице его мелькало презрение. Однако Чин Сюишу повернулся к нему, улыбнулся и сложил ладони. «Посмею узнать имя этого молодого лорда». Естественно, он видел, что этот человек презирает его и его младшую, и доказательством этому был смешок, который он издал, когда они вошли в зал. Но Чин Сюишу, будучи культиватором секты второго класса, понимал, что молодой лорд из семьи первого класса не может не смотреть на них свысока, так что ничуть на это не обиделся. Более того, все собравшиеся здесь были союзниками Кай Яна, так что смущаться было незачем. Чин Сюишу решил, что будет лучше, если он разрешит противоречие между ним и Лу Суном мирным путем. В конце концов, если все пойдет хорошо, они будут работать сообща, а если между союзниками будут противоречия, для Кай Яна, который был хозяином этого места, это будет большой проблемой. Но когда Чин Сюишу вежливо заговорил, Лу Сун ничего не ответил, словно не услышал его, продолжая сидеть и с презрением пить чай. Кай Ян уставился на него, и его губы медленно изогнулись в холодной улыбке, а потом повернулся и посмотрел на Цу Имен. Лу Сун был двоюродным братом Цу Имен, и Кай Яну хотелось спросить, кто позволил Лу Суну вести себя в его доме так некрасиво. Когда его взгляд встретился с взглядом первой молодой госпожи семьи Цу, Цу Имен многозначительно улыбнулась и покачала головой. Кай Ян нахмурился, а его ледяной взгляд стал серьезным. Чин Сюишу немного подождал, но Лу Сун не ответил, и он, смутившись, спросил снова: «Этот брат чем-то тебя обидел? Если так, то этот Чень надеется, что молодой лорд поступит великодушно и простит этот проступок. Услышав эти слова, Су Сяюй отчаянно подавила желание заплакать, но глаза ее стали чуть влажными. Чэнь Сюишу был ее старшим и любовником. Насмешка Лу Суна и так была пощечиной, а сейчас она видела, как любимый герой ее сердца вынужденно извиняется и склоняет голову вместо нее, как она могла не чувствовать себя плохо. Тем более, собеседник безо всякой причины их игнорировал. Со слезами на глазах Су Сяюй повернула голову и молча посмотрела на Кай Яна, надеясь, что он сможет разрешить ссору, а ее старшему больше не нужно будет унижаться. Кай Ян лишь улыбнулся ей и одними губами сказал пару слов. Су Сяюй не поняла его, однако их смысл ясно передавал взгляд. «Не волнуйся». Су Сяюй сразу успокоилась. Она понимала, что Кай Ян не будет сидеть сложа руки. Глубоко вздохнув, она сморгнула с глаз слезы и больше не издавала ни звука. После второй попытки Чэнь Сюишу Лу Сун наконец поставил чашку на стол и высокомерно покачал головой. «Ничего страшного, ты меня не оскорбил. Просто я одиночка, который плох в общении, особенно с теми, кто не знает свое место, вот и все». Чэнь Сюишу напрягся, однако вымученно улыбнулся и произнес: «Да, этот Чэнь был слишком самонадеянным». Лу Сун поднял взгляд и наконец посмотрел на Чэнь Сюишу, а потом издал легкий смешок. «Вы пришли из секты отраженной лун?» «Да, мы пришли из секты отраженной луны. Сколько людей вы привели, раз решили участвовать в войне за наследство?» Чэнь Сюишу искривился и нерешительно ответил: «Пока только мы с младшей, но…» Однако не успел он договорить, как его перебила усмешка Лу Суна. Молодой лорд семьи Лу встал, сложил руки за спиной и вскинул подбородок, испуская гордую ауру. «Только вы на седьмом уровне истинного элемента, думаете, такая жалкая сила делает вас достойными участия в войне? Думаете, это детская игра?» Столкнувшись с неприкрытым презрением, Чэнь Сюишу потерял дар речи, и его лицо покраснело от стыда. Лу Сун бросил на Цу Имен быстрый взгляд. Видя, что молодая госпожа семьи Цу одобряюще улыбается, Лу Сун осмелел и решил ударить, пока железо горячо, чтобы окончательно унизить двух гостей. «Вы знаете, сколько сюда вложила моя семья Лу?» С презрением посмотрел он на Чэнь Сюишу. «Два эксперта седьмого уровня бессмертного вознесения, один эксперт четвертого уровня бессмертного вознесения, два эксперта третьего уровня бессмертного вознесения и 20 культиваторов истинного элемента, если не считать горы материалов». Глава 439. Прочь. От высокомерия Лу Суна в главном зале даже стало душно. И Дун Цинхань, и Фань Хун вскинули брови. Они не были такими идиотами, как Лу Сун. Они уже кое-что поняли, но Кай Ян и Цу Имен молчали, так что они решили не вмешиваться, а остаться в стороне и последить за развитием событий. Поймав похвальный взгляд Цу Имен, Лу Сун издевательски произнес: «Если хотите получить прибыль, сначала нужно как следует вложиться. Вы можете привести столько рабочей силы и принести столько ресурсов. Ох, прошу прощения, я забыл, что вы из секты второго класса. Возможно, у вас даже нет столько людей и ресурсов, но вы можете привести хотя бы половину от того, что предоставила семья Лу. Если даже это для вас много, предлагаю вам убраться отсюда и ползти туда, откуда пришли». Молодой мастер, на лбу культиватора седьмого уровня бессмертного вознесения, который подчинялся семье Лу, выступил холодный пот. Он не был таким зеленым и неопытным, как Лу Сун. Он быстро заметил, что что-то не так. Особенно он заметил холод и недовольство во взгляде Кай Яна. Молодой мастер их семьи так грубо вел себя в чужом доме, запугивал друзей Кай Яна и доводил их до слез. Разве это не было тем же самым, что дать Кай Яну пощечину? Более того, когда Кай Ян представил Чэнь Сюишу и Су Сяюй, тон его был весьма серьезным. Возможно, у этих двоих не было высокого происхождения или великой силы, но Кай Ян определенно их ценил. Если Лу Сун не замолчит, станет еще хуже. «Молодой мастер, вы так долго говорили. Лучше сядьте и попейте чаю, чтобы смочить горло». У всех на виду он не мог говорить прямо, он мог лишь намекнуть Лу Суну. Однако Лу Сун ничего не понял. Его насмешка стала презрительной, а поведение совсем уж высокомерным. Чэнь Сюишу кривился все уродливее. «Лу Сун», вдруг холодно произнес Кай Ян, уставившись на молодого мастера семьи Лу. «Молодой лорд Кай хочет что-то добавить?» Тут же прервался Лу Сун. Он мог издеваться над Чэнь Сюишу, но ему не хватало смелости говорить так с Кай Яном. «Прочь!» «Что?» Лу Сун изменился в лице, а во взгляде появилось замешательство. «Даю тебе 30 секунд, и если за это время ты не покинешь мой дом, я заставлю тебя остаться здесь навсегда», — невероятно мрачно сказал Кайян, и его глаза вспыхнули ледяным убийственным намерением. Лу Сун напешил, он и подумать не мог, что все закончится так. Смысл слов Кайяна был предельно ясным, но это его только смущало. Прогоняли не двух паразитов из секты отраженной луны, а его самого. «Ты шутишь, молодой лорд Кай?» — дернул ртом Лу Сун, и его лицо покраснело. «Если Кайян прогонит его на глазах у всех, он лишится уважения. Окажется, что я шучу. У тебя осталось 25 секунд», — фыркнул Кайян. «Ты с ума сошел», — взревел Лу Сун, с неверием посмотрев на Кайяна. «Моя семья Лу дала тебе столько ресурсов, чтобы ты победил в войне, а ты хочешь меня выгнать? Разве тебе не нужна наша поддержка?» Кайян не отвечал, он лишь холодно на него смотрел. Ощущая ледяное убийственное намерение, Лу Сун задрожал, внезапно задумался и спросил. «Моя двоюродная сестра тоже здесь, она одна из твоих важнейших помощников. Ты не боишься, что она пойдет вслед за мной, если ты меня выгонишь? Если она достаточно глупая, чтобы поддержать тебя, пусть тоже идет», — усмехнулся Кайян. 20 секунд, Цуи Мэн закатила глаза. «Сестра», — запаниковал Лу Сун, тайно сожалея, что наговорил глупостей. Он поглядывал на Цуи Мэн, надеясь, что она замолвит за него словечко и смягчит гнев Кайяна. Но Цуи Мэн лишь вздохнула. «Лу Сун, ты должен уйти, он хозяин своего слова. Мои слова ничего не изменят, и если ты слишком его разозлишь, даже я не смогу тебе помочь. Но...» 15. Кайян вынес последнее предупреждение. «Пойдемте, молодой мастер», — сказал сквозь зубы культиватор бессмертного вознесения и выдохнул. Лу Сун не видел тайного намерения, скрытого под этим фарсом, однако культиватор прекрасно его видел. Слова уже ничем не помогут, так что быстрое отступление было наилучшим вариантом. Завидев смятение и беспомощность Лу Суна, Су Сяюй вдруг растерялась и заволновалась, сжав кулаки. Словно все насмешки и оскорбления, которые она получила, вернулись к врагу в десятикратном размере. Она с благодарностью посмотрела на Кайяна. Снаружи поместья Лу Сун злобно ругался. «Ублюдок, я привел людей, я принес материалы для войны за наследство, а ты выгоняешь меня. Так вот как ты хочешь, чтобы я тебя сопровождал. Сегодня я расскажу о твоих делах, посмотрим, кто еще к тебе присоединится». Стоящая в зале Цуи Мэн покачала головой и горько улыбнулась. Если бы не ужасное поведение молодого лорда семьи Лу, она бы не толкнула его в этот омут. Семья Лу подчинялась семье Цу, так что им следовало проявить уважение, и если бы была хоть какая-то надежда, Цуи Мэн была бы рада оставить Лу Суна здесь. Но услышав, что он угрожает и не раскаивается, Цуи Мэн убедилась, что ее решение было правильным. Изгнание всего лишь лишило его уважения, а если бы она разрешила ему остаться, Кайян вполне мог рано или поздно его убить. «Почему ты его подначивала?» — понимающе посмотрел на нее Кайян. Лу Сун был дураком, но если бы Цуи Мэн не поддержала его, он бы не стал вести себя так нагло. Он вел себя настолько дико и бессовестно, что становилось ясно. Пока Кайян встречал Чэнь Сюишу и Су Сяюй, должно быть, Цуи Мэн дала ему пару подсказок. «Я кое-что ему шепнула», — кивнула Цуи Мэн, — «но ведь хорошо вышло. Не думаю, что ты хотел бы, чтобы он остался». «Да, я хотел, чтобы он ушел, но он принес много вещей, так что мы прогнали его слишком грубо», — с улыбкой произнес Кайян. «Значит, ты должен поблагодарить меня, не так ли?» — улыбнулась ему Цуи Мэн, ничего не отрицая. С Кайяном ей не нужно было держаться вежливо, он был слишком прозорливым и опасным. Если она и дальше будет изображать застенчивость, Кайян не перестанет водить ее за нос. Кайян сделал вид, что не расслышал ее, повернулся к Чэнь Сюишу и сказал: «Брат Чэнь, я подверг тебя страданиям». Смущенный Чэнь Сюишу почесал в затылке. Из слов Кайяна и Цуи Мэн он понял, что произошло. Кажется, он стал невольным участником атаки на Лу Суна, но он не стал возражать и вежливо улыбнулся. «Помогать младшему Яну — это честь для этого Чэня, я всего лишь выслушал немного неприятных слов, не стоит волноваться». Нахмурив лоб, он добавил: «Но мы слишком грубо его выгнали, это может сказаться на репутации младшего Яна». Кайян махнул рукой, показывая, что это не имеет значения, и объяснил: «Оставить его здесь было бы гораздо хуже, он скверно себя вел. Даже если бы он не нацелился на вас сейчас, он все равно с кем-нибудь бы поссорился. Одна мышь может испортить горшок каши, и такие проблемы лучше решать в самом начале. Посмотри хотя бы на Цуимен. Хотя он ее двоюродный брат, она не захотела о нем заботиться. Цуимен презрительно фыркнула и ответила: «Не впутывай меня, думаешь, я злая коварная змея? В конце концов, это ты его выгнал, и теперь я должна кое-что объяснить Лулину. Ха, надеюсь, Лулян войдет в мое положение. Почему он вообще послал такого человека?» Поняв головную боль Цуимен, все замолчали. В этот миг снаружи появились колебания истинной Ци, сопровождаемые звуками драки. Все удивились, драка началась ни с того ни с сего. Кайян быстро призвал божественное чутье, чтобы осмотреть местность, но его лицо быстро стало спокойным, и он посмотрел на Цуимен. «Рад, что ты помогла так быстро избавиться от этого Лусуна. Что происходит на улице?» — удивленно спросила Цуимен. Другие люди тоже были сбиты с толку. Он бросил вызов человеку, которого совершенно не должен бы провоцировать. Усмехнулся Кайян. «Хотел бы я узнать, как он дожил до своего возраста». Драка снаружи утихла, и сквозь стены до всех долетели жалкие крики Лусуна. Крики его были невероятно несчастными. «Что, черт возьми, происходит?» — с тревогой спросила Цуимен, едва сдерживая желание выбежать наружу. «Чертов ублюдок, ты правда посмел отнестись ко мне, как к собственности твоего отца?» — раздался снаружи громкий и очень знакомый голос, и в зал вошел сердитый Хо Синчень, который продолжил энергично ругаться. «Разве он не видел, что это за молодой мастер? Этот парень весьма храбрый». Войдя, Хо Синчень выкрикнул: «Эй, Кайян, что, черт возьми, с этим жалким ублюдком? Почему он, не сказав ни слова, попытался меня ограбить? А у тебя есть что отнимать?» Кайян был сбит с толку, его божественное чутье показывало ему лишь общую картину, и ему было непонятно, что именно произошло. «Сокровище этого молодого мастера», — взмахнул рукой Хо Синчень. «Внесите все». Сразу же вошли люди с коробками и поставили их на пол. Уперев руки в бока, Хо Синчень с презрением произнес: «Вот что этот ублюдок хотел у меня отнять, наверное, он с ума сошел». Цуимен вздохнула и беспомощно, торопливо спросила: «Что ты с ним сделал?» «Сломал пару ребер, а потом вышвырнул его», — равнодушно отвели Хо Синчень. Потерев лоб, Цуимен тяжело вздохнула и посмотрела на Кайяна с кривой улыбкой. Разозлившись из-за потери драгоценных материалов, которые он принес, Лусун, которого только что выгнали, случайно столкнулся с Хо Синченем и решил, что может компенсировать свои потери. Его сопровождали два эксперта седьмого уровня бессмертного вознесения, а у Хо Синченя были лишь два стражника на пятом уровне, и при такой разнице в силе его было несложно ограбить. Но он не ожидал, что эти два эксперта пятого уровня окажутся необычными, а когда он это осознал, было уже поздно. К счастью, Хо Синчень не мог убивать кого-то в поместье Кайяна, иначе Лусун вполне мог лишиться жизни. Выслушав краткое объяснение Цуимен, Хо Синчень понимающе кивнул. «Так этот мальчик твой двоюродный брат. Полагаю, это хорошо, что я легко с ним справился, иначе он мог бы умереть». «Цуимен, почему твой двоюродный брат такой идиот? Хватит об этом. Почему прошлой ночью ты вдруг исчез? Где ты все это время был?» — быстро сменила тему Цуимен. Приняв неловкий вид, Хо Синчень приглушенно ответил: «Я вернулся домой, чтобы попросить у старика кое-какие материалы и людей». «Твой отец правда дал тебе экспертов и ресурсы?» — радостно спросила Цуимен. «Если семья Хо действительно оказала поддержку, это сильно повысит мощь Кайяна. Он должен был дать, даже если бы не хотел», — смущенно сказал Хо Синчень, не желая вдаваться в объяснение. Открыв коробки, он повернулся к Кайяну и объявил: «Можешь убедиться сам. В одной — материалы для алхимии, в другой — материалы для создания артефактов, и все они небесного класса, а несколько даже загадочного класса. Коробка с готовыми таблетками для лечения, культивации и восстановления истинной ци, а лучше всего коробка с артефактами. Да, хотя они чуть хуже классом, они все равно земного класса и могут пригодиться, чтобы вооружить твоих людей». Описав содержимое, Хо Синчень гордо посмотрел на Кайяна и твердо заявил: «Хоть эти четыре коробки, хоть этот молодой мастер, выбирай то, что предпочитаешь». Глава 440. Те, кто придут позже. Молодой лорд семьи Хо произнес эти слова без колебаний. Их услышали все, собравшиеся в зале, и тут же перевели взгляд на него и Кайяна. Кажется, между ними происходило нечто необычное. И Лань Чуде, и Лося Мань, две женщины с большой грудью, удивились до такой степени, что прикрыли рты ладонями и стали смотреть то на одного юношу, то на другого. Кайян помрачнел, потому что слова Хо Синченя были слишком простыми, и понять их можно было неправильно, и громко попросил: «Объясни лучше». Хо Синчень тоже понял, что же он сказал не так, разразился хохотом и сказал: «Не поймите меня неправильно, вчера я поспорил с братом Яном, утверждая, что он не переживет эту ночь, но у этого молодого мастера, кажется, были недостаточно острые глаза, и это привело к тому, что я проиграл. Какова была ставка?» Вдруг поинтересовалась Цу Имен, ей стало интересно, на что спорили Кай Ян и Хо Синчень. «Если бы я проиграл, то отдал бы ему златкорылого орла, а если бы он проиграл?» «Хе!» Широко улыбнувшись, Кай Ян посмотрел на Хо Синченя. Молодой лорд Хо согласился раздеться и пробежать вокруг города воины 10 кругов. После краткого молчания раздались взрывы смеха, а молодые женщины покраснели. Представить, как молодой лорд семьи Хо бегает вокруг города воины, в чем мать родила, было непросто. «Проигрыш есть проигрыш, не стоит вдаваться в подробности», — подавленно сказал Хо Синчень и внезапно посерьезнел. «Кай Ян, выбирай, если хочешь, чтобы я сдержал слово. Впрочем, если ты настаиваешь, этот молодой лорд разденется прямо тут и выполнит условия, но и эти вещи, и эти люди, даже этот молодой лорд навсегда отсюда исчезнут». Объявив это, Хо Синчень раскрыл веер и обмахнулся. «Раз этот молодой мастер обещал сдержать слово, он это непременно сделает», — говорил он с расслабленным видом, без признаков напряжения. Видимо, он понимал, что перед лицом такого искушения Кай Ян выберет экспертов и материалы, которые он принес. Они были ценнее 10 кругов вокруг города войны, и раз Кай Ян не был дураком, он должен был сделать правильный выбор. Кивнув, Кай Ян тепло улыбнулся и ответил: «Тогда я должен попросить молодого лорда Хо раздеться». Взгляд Хо Синченя помрачнел, жестко сложил веер и горько произнес: «Молодой лорд Кай, не будь таким. Между нами нет вражды, зачем тебе поступать так безжалостно?» Цу Имен тихо хихикнула. Хо Синчень повернулся к ней и взмолился: «Цу Имен, замолви за меня словечко и помоги. Или ты собираешься стоять и смотреть?» Но Цу Имен медленно помотала головой и серьезно ответила: «Я не могу его убедить, ты же знаешь». Хо Синчень в отчаянии обвел толпу взглядом и остановился на Дун Цинхане, что сидел поблизости. Подойдя к нему, он начал: «Похоже, у этого толстого брата очень тесные отношения с Кай Яном. Помоги мне, скажи что-нибудь в мою защиту». Дун Цинхань поморщился. Назвав его толстым, Хо Синчень явно огорчил его. Но пусть даже он не был доволен таким отношением, учитывая личность собеседника, наносить ответный удар было неправильно, поэтому Дун Цинхань горько улыбнулся и сказал: «Прости меня, молодой лорд Хо, в таких делах мое слово весит мало». Пытаясь найти оправдание, раздраженный Дун Цинхань заметил, что молодой лорд Хо уставился на Лань Чуде, которая стояла рядом с ним. Завидев во взгляде волка центральной столицы непристойный блеск, он кашлянул. «Прекрасно!» — тут же воскликнул Хо Синчень, осмотрелся и открыл для себя Ло Сиамань. Свет его в глазах разгорелся, казалось даже, что у него из ноздрей вырывается горячий воздух. Ло Сиамань тут же спряталась за Фань Хуном, нервно ерзая и прикрывая лицо. Никогда прежде она не сталкивалась с таким бессовестным мужчиной, который даже не пытался скрыть похотливое выражение лица. Он был куда более бессовестным, нежели Кай Ян. «Кай Ян, все эти люди твои союзники?» – неожиданно спросил Хо Синчень. «Да, они прибыли сегодня». Внезапно посерьезнев, Хо Синчень подошел к Кай Яну, сложил ладони и сказал: «Молодой лорд Кай, наша ставка была только моей виной. Хо Синчень виноват в том, что у него были глаза, но он не видел. Прошу, не уделяй столько внимания таким банальностям, в конце концов, я всего лишь молодой хулиган. Как я могу с тобой сравниться? Прошлой ночью я глубоко осознал свою ошибку, поэтому кинулся в центральную столицу и искренне попросил у моего старика эту рабочую силу и эти материалы. Отныне я, Хо Синчень, буду следовать за твоей командой куда угодно, и в буре небес, и к воротам ада, и все, чего я прошу, так это того, чтобы ты меня не бросал». Сказав это, он вдруг сел на пол и объявил: «В любом случае, я уже здесь, так что не нужно меня прогонять». Цу Имен покачала головой, посмотрела на Кай Яна и вздохнула. «Думаю, лучше дать ему уйти. Если он останется, не будет покоя ни одной женщине». Кай Ян немедля кивнул. «Я думаю точно так же. Молодой лорд Кай, молодая госпожа Цу, я не сделал ничего плохого. К «Как вы можете быть такими жестокими?» – выкрикнул Хо Син Чень. Хоть он и заигрывал с многими женщинами, ему редко встречали женщины уровня Лан Чу Дэ и Ло Сиамань, не говоря уж о том, что женщин, с которыми он обычно сталкивался, привлекали только его статус и деньги. «Ладно, ладно», – вздохнул Кай Ян, явно не желая возиться с этим хулиганом, махнул рукой и произнес: «Пусть твои люди отнесут вещи на склад». Кай Ян не ожидал, что Хо Син Чень искренне его поддержит и привезет столько людей и материалов, чтобы справиться с таким непослушным человеком, как Хо Син Чень. Сначала нужно было заставить его немного пострадать, иначе в будущем он не будет слушаться. Кай Ян полагал, что Хо Син Чень, потерпев такое поражение, немного обуздает свой темперамент. Услышав наконец желанные слова, Хо Син Чень пришел в неописуемую радость, вскочил с пола и крикнул людям, которые его сопровождали: «Чего вы стоите? Берите коробки и несите. К тому же, ведите себя осторожно, не думайте, что можете запугивать других лишь потому, что вы из семьи Хо. В этом месте все друг другу союзники, ясно?» «Есть», — твердо ответили члены семьи Хо, взяли 4 коробки и поспешно ушли. Справившись с делами, молодой лорд Хо широко улыбнулся и шагнул к Ло Сиамань. Засмеявшись, он спросил: «Красавица, могу я узнать твое имя?» Ло Сиамань пришла в ужас. Она сбежала к Цу Имен и крепко вцепилась в ее рукав. «Старшая Цу». К несчастью для Ло Сиамань, ее беспомощный вид, пока она отчаянно искала убежище, лишь распалял Хо Син Чэня. Не желая, чтобы ее младшую так запугивали, Цу Имен погладила ее по руке и, резко посмотрев на Хо Син Чэня, усмехнулась: «Если будет тянуть к тебе руки, я сделаю так, чтобы он умер без похорон». Хо Син Чэнь тихо рассмеялся и кивнул. «Так у молодой госпожи есть сильный покровитель. Будь уверена, сестра Цу Имен, обещаю не идти против твоей воли». Не успел Хо Син Чэнь приблизиться к следующей цели, как Лан Чу Дэ ослепительно улыбнулась и сказала: «Я старшая Кай Яна». Хо Син Чэнь споткнулся и чуть не упал. «Не бойся», — фыркнула Цу Имен, — «мы все знаем, что ты похотливый, но не стоит так отчаиваться. Благодаря статусу, ты можешь заполучить любую красавицу. Хватит вести себя так дешево, ты лишь унижаешься». Хо Син Чэнь почесал в затылке и с неловкой улыбкой сказал: «Даже если они увидят меня униженным, даже если они будут меня ругать, в конце концов, для меня это не имеет значения». Пожав плечами, он сел на стул, и на его лице отразилось надменное высокомерие. Дождавшись, пока он успокоится, Цу Имен улыбнулась и продолжила: «Кай Ян, думаю, тебе пора заняться обустройством дома. Боюсь, скоро здесь будет очень оживленно. Вчера тут было до жути тихо, а сегодня к тебе присоединились 3 мощные силы. Возможно, у других молодых лордов такого обаяния нет. Хотя тут пока мало людей, многие из нас не знакомы друг с другом, и если расселить гостей неправильно, возникнут неизбежные противоречия». Кай Ян усмехнулся и махнул рукой: «Зачем мне решать такие вопросы, если здесь ты?» Цу Имен прищурила глаза: «Ты правда хочешь, чтобы я была управляющей?» «Не верю, что у кого-то другого получится», — вставил Дун Цинхань. «Если приказы будет отдавать первая молодая госпожа Цу, семья Дун не будет возражать». «Долина фиолетового папоротника тоже согласна», — кивнул Фань Хун. Оба представляли силы первого класса, но с Цу Имен они держались вежливо. Эта молодая женщина была не только лидером молодого поколения центральной столицы, но и обладал несомненными мощью и проницательностью. Из всех собравшихся она действительно была самой квалифицированной, чтобы координировать ситуацию. «Несмотря на то, что мне стыдно говорить, ведь мы всего лишь из секты отраженной луны, мы тоже готовы подчиняться молодой госпоже Цу. К тому же, мне кажется, что люди, которые придут позже, тоже не смогут этим заниматься», — вежливо добавил Чэнь Сюишу. «Люди, которые придут позже?» — спросила Цу Имен, просияв. Кай Ян тоже посмотрел на него с любопытством. Чэнь Сюишу улыбнулся и произнес: «Поскольку мы не были уверены, что этот Кай Ян, тот, которого мы знали, мы с младшей Су пошли первыми, чтобы разведать обстановку. Если бы он правда оказался братом Яном, секта отраженной луны согласилась бы поучаствовать в войне за наследство. Если же нет, то секта немедленно отказалась бы от идеи. Так вот в чем дело. Как скоро придут ваши братья и сестры по секте?» Цу Имен заговорила без презрения, хотя секта отраженной луны была сектой второго класса. Это очень порадовало Чэнь Сюишу. «Они будут примерно через 3 дня, они уже в пути. Они ждут нашего сообщения, чтобы принять окончательное решение, улыбнулся Чэнь Сюишу и посмотрел на Кайяна. Прибудут не только секты отраженной луны, но и другие секты. О, кто же? Спросил несколько удивленный Кайян. Старые друзья, улыбнулся Чэнь Сюишу, придут культиваторы зала водяной луны, дворца чистого сердца, павильона парящего пера и дворца десяти тысяч цветов. Дворец десяти тысяч цветов тоже собирается участвовать в войне, поразилась Цуимен. Хо Син Чэнь хрипло рассмеялся и сказал, интересно, очень интересно. Похоже, я не зря решил остаться. Дворец десяти тысяч цветов был особой сектой. Это была секта первого класса, состоящая исключительно из женщин. Они не обладали особой силой и никогда не участвовали в войне за наследство, но на этот раз дворце послал людей, чтобы поддержать Кайяна. В недавнем сражении против злой земли пепельно-серых облаков эти секты потеряли много сил. Изначально никто из них не планировал принимать участие, но когда все узнали, что одного из молодых лордов семьи Ян зовут Кайян, они решили разведать ситуацию, объяснил Чэнь Сюишу. Глава 441. Ты действительно харизматичен. Это очень искреннее побуждение, с благодарностью произнес Кайян. В последнем сражении со злой землей пепельно-серых облаков принимали участие почти все силы первого класса, и все они понесли потери, а некоторые даже довольно серьезные. Кайян не ожидал, что все эти люди, которых он почти забыл, соберутся вместе, чтобы поучаствовать в войне за наследство лишь потому, что он мог быть одним из молодых лордов семьи Ян. В частности, женщины из дворца десяти тысяч цветов сделали это, став первым прецедентом за многие века. Кайян понимал, что они преодолели множество препятствий со стороны старейшин. Но важнее всего было то, что события прошлой ночи до их ушей еще не дошли, поэтому о сложившейся в городе войны ситуации они ничего не знали. Не зная о нынешнем статусе Кайяна, они добровольно сделали шаг, и на это стоило обратить внимание. Они были друзьями, с которыми он встретился в изолированном мире, и они проделали этот путь лишь потому, что искренне хотели помочь ему. В конце концов, Кайян спас их жизни от культиваторов династии Тяньлан. К тому же, все эти молодые люди были лидерами среди юношества в своих сектах. Зал водяной луны, дворец чистого сердца, павильон парящего пера, дворец десяти тысяч цветов, сверкнули глаза Цуимен, которая сияла от радости, и она взволнованно проговорила. Все эти секты – силы первого класса. Даже если не упоминать первые три, тебя пришел поддержать дворец. Кайян, ты правда очень харизматичен. Как ты успел за последние несколько лет познакомиться со всеми этими людьми? Дун Цинхань и Фань Хун тоже смотрели на Кайяна с удивлением. Они не ожидали, что его круг общения окажется таким широким. Чэнь Сюишу улыбнулся и покачал головой. На самом деле мы не смогли связаться с еще двумя сектами. Если они узнают, что брат Ян участвует в войне, уверен, они тоже придут. Вот как, что это за силы? Поинтересовалась Цуимен, задавшись вопросом, какой же будет чистая прибыль Кайяна. Одна из них это секта Асуры с островов Бесконечного моря, а другая – храм Сэньло из династии Тяньлан. От этих слов все, кто собрался в зале, опешили. Секта Асуры с островов Бесконечного моря. Единственный, кто знала про эту секту много, была Цуимен. Это была сила первого класса с островов Бесконечного моря, и она была ничуть не слабее сил первого класса династии Хань. Поскольку острова располагались там, где была особенно богатая мировая энергия, они создавали материалы, которые не были доступны великой династии Хань, что позволяло культиваторам островов становиться сильнее. Что касается храма Сэньло, то о нем слышали многие. Храм Сэньло был сверхсилой династии Тяньлан. Он был сильным, как восемь великих семей центральной столицы. Всякий, кто хоть раз выходил в мир, слышал про него. Люди, собравшиеся в поместье Кайяна, были из сил первого класса. Естественно, эти молодые лорды и молодые госпожи слышали про храм Сэньло. Молодой лорд Кай так удивляет. У тебя есть друзья не только с островов, но и даже из других династий. Этот Фань Хун впечатлен. Лживый ублюдок, процедила сквозь зубы Цуимен. Когда я спрашивала, сколько у тебя союзников, ты сказал, что их нет. Подумать только, я поверила в эту чепуху. Ха, только попробуй еще раз меня обмануть. Кайян со смешком покачал головой и ничего не объяснил. Он совсем не рассчитывал на людей, которые упомянул Чэнь Сюишу, но поступки учеников этой секты преподнесли ему приятный сюрприз. Младший Ян, раз это действительно ты, Я должен вернуться и сообщить хорошие новости, чтобы остальные из моей секты тоже как можно быстрее сюда пришли. Еще нужно сообщить павильону парящего пера, дворцу чистого сердца и дворцу 10 000 цветов. Уверен, они гадают, правда ли ты Кайян, которого все они знают. Если они узнают, что это ты, уверен, все они очень обрадуются, взволнованно предложил Чэнь Сюишу. Кайян кивнул. Я был бы очень тебе благодарен. Неожиданно в зале, словно призрак, возникла размытая фигура. Никто не знал, когда она пришла или как долго пряталась. Скорее всего, она была здесь все это время. Дернувшись, размытая фигура превратилась в твердое тело, и у всех на виду появился Ин Цзю. Все в зале пришли в ужас, особенно эксперты бессмертного вознесения, которые стояли за спинами своих молодых лордов и молодых госпож, ведь даже они все это время не замечали ауру Ин Цзю. Этот кровавый воин действительно был непростым. Сопроводи брата Чэня, он собирается покинуть город. Есть. По пути сюда Чэнь Сюишу и Су Сяюй не столкнулись с проблемами, но если они покинут поместье Кайяна, его братья определенно сочтут их врагами. Если с ними не будет эксперта, который станет сопровождать их, возможно, их перехватит. У всех молодых лордов были свои разведывательные организации, естественно, они делали все возможное, чтобы к их противникам не присоединялись новые силы. Видимо, Чэнь Сюишу это понимал, поэтому не стал возражать. Повернувшись к Ин Цзю, он вежливо сложил ладони и с почтением произнес: «Большое спасибо за защиту, старший. Младший Ян, мы с младшей Су должны сейчас же идти. Младшая Су должна остаться. Одного из вас достаточно, чтобы передать сообщение», — неожиданно заговорила Цу Имен, улыбнувшись. «Не поймите меня неправильно, просто я хочу побольше узнать о том, что произошло во время вашего жизненного опыта в том изолированном мире и как вы все познакомились с этим ублюдком». Услышав это, Чэнь Сюишу беспомощно улыбнулся и кивнул. «Хорошо, младшая Су останется здесь и будет проводить время с молодой госпожой Цу, а я скоро вернусь». Поспешно сложив ладони и поклонившись Кайяну, он направился к выходу. Ин Цзю молча кивнул, а потом его тело расплылось и мгновенно исчезло. «Цу Имен, разберись с ними», — сказал Кайян и повернулся к собравшимся. «Можете заниматься своими делами, не думаю, что следующая битва случится так скоро. Пользуйтесь возможностью и отдыхайте, знакомьтесь друг с другом». «Что ты собираешься делать?» — спросила Цу Имен. «Культивировать», — усмехнулся Кайян и отправился прочь. «Культивировать, что за безумец?» — покачала головой Цу Имен и криво улыбнулась. «Он неспроста такой сильный», — задумчиво пробормотал Хо Син Чэнь, горько поморщившись. «Если я прикладываю вдвое меньше усилий, неудивительно, что я куда слабее, верно?» Цу Имен не хотелось отвечать. Кайян сидел на полу своей комнаты, скрестив ноги, и рассматривал содержимое пространства черной книги. Все это время он отчаянно собирал припасы, так что пространство было заполнено материалами, готовыми таблетками и артефактами. Там были и артефакты земного класса, которые сегодня принес Хо Син Чэнь. С этими артефактами Кайян мог вооружить всех, кто его поддерживал. У Кайяна набралось много мощи, но когда он увидел сверкающие материалы, то все равно ощутил легкое волнение. Здесь были духовные травы высокого класса, редкие драгоценные металлы и множество полезных духовных таблеток. Если он сможет нанять хороших алхимиков и создателей артефактов, этой кучи материалов хватит, чтобы создать редкие духовные таблетки и артефакты. Кайян обнаружил, что он неосознанно накопил богатство, не уступающее богатству средней семьи, и это было только начало. Банда бамбукового стебля непрерывно закупала материалы, которые поступали в центральную столицу со всего мира, и чем больше присоединялось сил, тем больше становились запасы. Не только Кайян собирал материалы, но и его братья, однако в этом аспекте Кайян был на шаг впереди. Во время войны за наследство зрители первым делом замечали, что повышались цены на все материалы для алхимии и создания артефактов. По мере того, как росли цены на материалы, повышался статус алхимиков и создателей артефактов. Многие алхимики и создатели артефактов приходили в город войны и центральную столицу, дожидаясь заказов молодых лордов семьи Ян. Вчера был первый день войны, и молодые лорды семьи Ян боролись за победу, а сегодня эти самые молодые лорды стали рассылать приглашения высокопоставленным алхимикам и экспертам в создании артефактов. Естественно, гонорар был высоким. Чем выше был уровень алхимика или создателя артефактов, тем больше ему платили. Единственными, кто не нанимал на службу, были восьмой брат Ян Цуань и Кай Ян. Ян Цуань прекрасно понимал, что надежды на победу у него нет, и даже если он наймет алхимиков и создателей артефактов, они, ясное дело, не отнесутся к нему серьезно. А что касалось Кай Яна, то он не собирался искать алхимиков и создателей артефактов снаружи. Он уже обо всем договорился. Готовые таблетки, лежащие в пространстве черной книги, делились на категории, но здесь уже не было таблеток для культивации духовной энергии и атрибутов Ян. Когда Кай Ян увидел монстра Жэньшэня, его взгляд немного поник. Куда ушла Су Янь? Он посылал сотни людей из банды бамбукового стебля, чтобы они нашли ее, но до сих пор не было никаких новостей. Даже великий мастер Лин Тайсюй и старейшины высшего небесного павильона словно испарились, не оставив даже следов. Вздохнув, он вспомнил, что небесный павильон до сих пор считается злой сектой. Лорд демонов до сих пор заставлял мир содрогаться, и каждый день, пока Кай Ян не победил в войне за наследство, был еще одним днем, когда он не мог очистить имя небесного павильона. На самом деле статус злой секты не был особой проблемой, проблема была в том, что из небесного павильона вышел нынешний лорд демонов. Это было главной причиной нападения на небесный павильон. Если там смог вырасти один лорд демонов, никто не мог с уверенностью сказать, что не будет и второго. Собравшись с мыслями, Кай Ян начал поглощать энергию таблеток атрибута Ян. В городе войны было 8 экспертов бессмертного вознесения, которые постоянно следили за всеми их движениями, и Кай Яну было некомфортно. Если он не сможет быстро прорваться на уровень бессмертного вознесения, однажды эти 8 старцев раскроют его многочисленные секреты. Сейчас он был на 8 уровне истинного элемента, всего в 2 малых уровнях от уровня бессмертного вознесения. Он был так близко, чтобы полностью поглотить таблетки атрибута Ян, что лежали в черной книге, ему понадобился целый день, но когда Кай Ян закончил, он отчетливо ощутил, что жидкость Ян в его дантяне и истинные ци в меридианах стали лучше и в плотности, и в чистоте. Достав курильницу, которой он долго не пользовался, он зажег ее и стал культивировать тайное искусство истинной Ян. В то же время Кай Ян начал культивировать духовную энергию, изучая тайны истинного алхимического пути. Благовония повышали скорость, с которой он культивировал тайное искусство истинной Ян, оказывая на него загадочное давление. Зажигая благовония, он мог культивировать тайное искусство истинной Ян немного дольше, а повторение этого процесса в итоге приносило серьезные выгоды. Что касается изучения истинного алхимического пути, то для Кай Яна это был кратчайший способ истощить духовную энергию, а это был самый эффективный метод культивации души. Глава 442. Дева красивее всего, когда она влюблена. Истинный алхимический путь был слишком многогранным и глубоким. Он описывал не только множество магических алхимических духовных массивов, но и опыт бесчисленных великих мастеров алхимии, и этого хватило бы Кай Яну, чтобы изучать алхимию несколько жизней подряд. Однако он хотел извлечь из истинного алхимического пути, который был отпечатан в его уме, полезную информацию и потратить много духовной энергии. Это повреждало его душу, но благодаря лотосу, согревающему душу, этот урон немедленно восстанавливался. Поступая так безрассудно и полагаясь на огромное количество ресурсов, Кай Ян быстро совершенствовал культивацию и духовную энергию. Каждое утро Кай Ян под восходящим солнцем практиковал закаленное тело, а потом принимал каплю жидкости мириады лекарств. Накапливаясь в теле, жидкость мириады лекарств оказывала эффект, позволяя Кай Яну культивировать быстрее и эффективнее, чем когда-либо. Самым приятным было то, что повышенная эффективность культивации теперь сопровождала его до конца жизни, выгода была поистине неограниченной. Чем крепче будет становиться его мощь, тем лучше будет эффект от ежедневного приема жидкости мириады лекарств. Это был эффект снежного кома. Город войны, восточный угол, поместье старшего брата Ян Вэя. Спустя несколько дней уединения Ян Вэй молча вышел и наткнулся на Мэн Шани из семьи Мэн, который стоял у него во дворе, видимо, ожидая уже давно. Он был задумчив и хмурил брови. «Брат Мэн», — поздоровался Ян Вэй. Первый молодой мастер, услышав голос, Мэн Шани поднял голову, радостно ответил и поспешно подошел, просияв, кажется, первый молодой лорд прорвался в своем тайном искусстве. Ян Вэй кивнул и подтвердил: «Я собираюсь перейти на второй уровень бессмертного вознесения, Прорыв должен случиться через несколько дней. Мэн Шани не мог скрыть восхищения и зависти. Хотя в семье Мэн он тоже был старшим сыном, а его способности были превосходными, он до сих пор был всего лишь на 9 уровне истинного элемента. Хотя он собирался прорваться на уровень бессмертного вознесения, он сильно отставал от Ян Вэя, самого старшего сына семьи Ян. Среди молодежи центральной столицы немало гениев, подумал Мэн Шани. Лю Цинья из семьи Лю был одним из таких, а еще было хорошо известно, что Цу Имен, первая молодая госпожа семьи Цу, прорвалась на первый уровень бессмертного вознесения еще 2 месяца назад. Кроме них троих не было никого, кто достиг уровня бессмертного вознесения, но многие были на грани прорыва. Это повергало Мэн Шани в легкое отчаяние. Хотя он был первым молодым лордом семьи Мэн, и его сила по сравнению с ровесниками не имела значения, но какой мужчина не хочет стать сильным? «Что ты тут делаешь?» – спокойно спросил Ян Вэй. «С тех пор, как вы прибыли в город войны и уединились, прошло 4 дня, и я решил, что лучше остаться здесь и сообщить вам о случившемся, когда вы выйдете». Кай Ян кивнул и развернулся. «Заходи, поговорим». В комнате они уселись за небольшой столик, и Ян Вэй молча выслушал, что же случилось в первую ночь с его третьим братом Ян Те. Сначала его лицо оставалось равнодушным, словно все соответствовало его ожиданиям. Но когда он услышал, что вмешался Кай Ян, который не только заполучил флаг, но и умыкнул Ян Те из-под носа у врагов, его глаза прищурились, а на лице наконец проступил намек на удивление. Мэн Шани горько улыбнулся. «Действия твоего 9-го брата оказались слишком неожиданными. И Ян Кан, и Ян Ин пришли за шерстью, а вернулись постриженными. К тому же, кажется, он позволил Ян Те вернуться в центральную столицу, не обменяв его на материалы. Он даже это сделал?» В некотором замешательстве спросил Ян Вэй. «Поэтому я и сказал, что его действия оказались слишком неожиданными», — покачал головой Мэн Шани. «Я не могу понять, что он задумал и как будет поступать. Сначала я думал, что он продолжит нападать и выберет Ян Цуаня, пока остальные собираются с силами, однако последние несколько дней он ничего не предпринимал. Если он хотя в половину такой умный, как он кажется, он бы поступил иначе». Вспыхнули глаза Ян Вэя. «Я тоже сначала не понимал, но потом подумал, и стало очевидно. Кай Ян не хочет вызывать коллективное недовольство». В лице Мэн Шани мелькнул намек на восхищение. «Он смотрит дальше, чем я. Не стоит недооценивать моего 9-го брата. Мои инстинкты подсказывают, что он еще не закончил», — нахмурился Ян Вэй, вспомнив встречу с Кай Яном перед залом старейшин, и его истинная ци невольно дрогнула. «Что это значит, первый молодой мастер? Возможно, в этой войне за наследство 9-й брат, мой самый страшный враг, даже страшнее, чем мой 2-й брат. Как это возможно?» Мэн Шани явно не верил в это, видимо, думая, что Ян Вэй переоценивает Кай Яна, несмотря на то, что за последние несколько дней к нему многие присоединились, все противники младшего лорда тоже стали сильнее. «Друзья, которых ты встретил за последние несколько лет, тоже стали собрались здесь. Многие из них хотели бы тебя увидеть». «Да», — кивнул Ян Вэй, — «я поговорю с ними лично». Мэн Шани немного заволновался. «И когда первый молодой мастер примет меры?» «Какие меры?» — с любопытством посмотрел на него Ян Вэй. Мэн Шани нахмурился.